Глава 34. «Отпусти меня!» Я вырывалась со слезами, но Влад только сильнее удержал. «Не сейчас», — прошептал мне на ухо. «Дай ей закончить, и не забывай про нашего ребенка». «Малыш!» Меня ослепила вспышка гнева к противной блондинке, что ни о чем больше не могла думать. Но правда, во мне билась злоба, а не отчаяние. Как когда я убегала из дома Влада. Сейчас все иначе. Тем не менее, что-то в словах Войтенко казалось странным. Я тяжело дышала и не понимала, зачем он останавливал меня. Снова защищает свою долбанную подругу? А затем, после очередного сумасшедшего упрека наглой женщины в сторону Риты, вдруг услышала мужской голос. Низкий, холодный и полный пренебрежения. «Достаточно, Оксана». В первую секунду блондинка замерла, а затем медленно обернулась на голос. Алексей вышел из тени, будто прятался неподалеку, ждал подходящий момент. Я выдохнула и, наконец, взглянула Владу в лицо. Он в этот момент посмотрел на блондинку, как на незнакомку, как на пустое место, и это успокоило меня окончательно. «Вот теперь идем». Войтенко осторожно подтолкнул меня, и я пошла на автопилоте. И когда мы появились перед Оксаной, женщина занервничала. «Влад!» — пискнула она, растерянность промелькнула в ее глазах. «Что вы здесь?» — он не дал ей закончить. «Думала, твои грязные тайны так и останутся за кадром?» — говорил он ровным голосом, пронзая ее презрительным взглядом. «Только понять не могу. Зачем ты устроила тот дешевый спектакль с аварией? И чего ты добивалась, когда платила инфлюенсерам, чтобы они публиковали грязные статьи обо мне?» Оксана побледнела, сделала шаг назад и мотала головой, отрицая свою причастность. Но раз Влад так сказал, значит, уже все выяснил. Хотя действительно, зачем? В этом не было никакой логики. «Что ты такое говоришь?» Паника стала отчетливее, голос дрожал. «Я не делала этого, я...» Теперь Оксану перебил Алексей. «Мы нашли и водителя, и тех блогеров». Алексей чуть наклонил голову, разглядывая ее, словно под микроскопом. «А еще я нашел запись из видеорегистратора в машине перед нашим офисом, где ты приказывала своему помощнику разобраться с Ангелиной. Помнишь, что наговорила перед этим?» Тишина, повисшая после его слов, была звенящей. Я посмотрела на Риту. Она медленно поднялась с земли, смахнула пыль с рук и взглянула на Оксану с победным блеском в глазах. «Ты проиграла!» — нехидство Риты разорвало тишину. Оксана бросила быстрый взгляд на Влада, словно надеясь, что он ее защитит. Но Влад смотрел на нее так, как смотрит на что-то давным-давно испорченное и ненужное. «Убирайся!» — бросил он тихо, но так, что внутри у меня все сжалось. Оксана еще секунду стояла, не веря в происходящее, а потом развернулась и, шатаясь, бросилась прочь. «Вы ее так отпустите?» Я смотрела ей вслед и дрожала из-за непонимания. «Далеко все равно не уйдет. Доказательства уже в полиции, так что скоро за ней придут». Я, наконец, смогла выдохнуть. Мы все переглянулись, осознавая, что произошло. Вернее, я не совсем понимала, что конкретно случилось. Поэтому уперлась взглядом в сестру. «Ты же говорила, что кроме себя больше не на кого полагаться!» То ли упрекала ее, то ли наоборот радовала, что сестре хватило ума не пойти к сумасшедшей бабе одной. Рита пожала плечами, равнодушно выдала. «Я до сих пор так думаю». Пока она говорила, от меня не скрылась некая тень раздражения на лице Алексея. Он тоже высказался. «Ты так думаешь, как Рита Сидорчук?» А я предложил помощь Маше Коваленко. Сестра сузила глаза и поджала губы, потому что ей нечего было ответить. В это время Влад подкрался сзади и прижал меня к своей груди. Его теплое дыхание щекотало кожу на щеке, потому что мужчина опустился ниже и коснулся губами ушка. Напряглась в ожидании оправдания или извинений, но он сказал другое. «Я кое-что подготовил для тебя. Хочешь взглянуть?» Я сначала кивнула, а затем уже подумала. «Зачем? Нет, не хочу». Но было поздно, ведь пока Рита воевала взглядом с Алексеем, Влад увел меня к парковке. Там я заметила Сергея Евгеньевича, болтающего с кем-то по телефону около машины. Даже не пошел следом, когда мы приехали. Или он уже знал обо всем? И только я одна как дура переживала? Он смерил Лада тяжелым взглядом, а после показал жестом пальцев, что следит за ним. Намекал, чтобы без фокусов. На что Войтенко также пальцами показал окей. Влад взял сиденье папку и передал ее мне в руки. Почему-то она ощущалась холодной и тяжелой, словно кирпич. Прежде чем успела спросить, что в ней, Войтенко ошарашил меня. «Давай поженимся». Сердце пропустило удар, а затем застучало в висках, будто барабанная дробь. И хоть я отрицательно махала головой, но глубоко в душе влюбленная часть меня рыдала от внезапной радости. «Смешно!» — выпалило на странное и совершенно неуместное предложение. «Но я откажусь». «Я понимаю», — Влад кивнул и указал пальцем на папку. «Почитай позже документы и подумай. Дам тебе время». Из-за нетерпеливости сразу вытащила бумажки, и пока читала, глаза расширялись все сильнее от удивления, от шока. «Брачный контракт?» — прокомментировала, когда читала во второй раз. «И в случае твоей измены оставишь все имущество мне и Алиса?» Голос дрогнул, когда дошла до второго листа. Это было слишком волнительно и странно в то же время. Деньги, активы, дом. Ерунда по сравнению с тем, что было написано на втором документе. В случае развода или любой другой непредвиденной ситуации, Алиса в любом случае останется со мной, а Влад не станет на нее претендовать. Но оставляет за собой право оставаться отцом двух детей с возможностью навещать их. «Ты...» Я не знала, не понимала, как реагировать. «Я... это...» Так и не решалась дать хоть какой-то ответ. Но Войтенко молчал, а время шло, поэтому ляпнула. «Это все слишком. Я не знаю, что ты хочешь. Какой ответ ждешь? Твоя Оксана?» «Она не моя», — грубо перебил Влад, на что я пожала плечами. И с уверенностью заглянула в его глаза. «Но ведь ты не станешь отрицать, что были к ней чувства?» Выпылила с горечью и улыбнулась сквозь боль. Влад не стал скрывать или юлить. «Это было давно. И Оксана отшила меня в то время. Не знаю, почему спустя столько лет ей в голову маниакально взбрело выйти за меня. Наверное, это она через свою мать подтолкнула моих родителей к мысли, что нам с ней стоит пожениться. Я запретил матери снова поднимать тему брака, потому что не видел больше смысла. Просто относился к Оксане как к сестре. И когда я помогал ей, реально верил, что в ее жизни наступила черная полоса. Да и не видел ее чувств, не понимал, что она плела столько интриг. Я верил ей, как близкому человеку, от которого не ждешь никакой подставы. Я уже раскрыла рот для ехидства, но резко захлопнула. Перед глазами встал образ Юры. А в ушах снова зазвенели слова сестры о его предательстве. «Если это правда, то чем я лучше? Если бы в то время Влад сказал мне, что узнал об Алисе от моего жениха, я бы, конечно, поверила в первую очередь Юре, потому что доверяла ему как себе. Но все равно я не знала, что ответить. Это было предложение или подачка. Поэтому отступила, а папку с документами положила на крышу машины». «А просто отдать Алису ты не можешь? Без условий и брака». Я видела по разнообразной глубине эмоций в глазах Влада, что он хотел сказать многое, но в итоге бросил лишь сухое. «Не могу». Тишина между нами вмиг стала неловкой. Я молчала, а мужчина долго и пронзительно всмотрелся мне в лицо. Но что хотел увидеть? Я прятала эмоции, которые рвались наружу при любом удобном случае. Казалась равнодушной, хотя в глубине души испытывала мучительную боль от того, что не могла подойти, обнять и поцеловать. Раньше мне думалось, что как только проблема с Оксаной решится, то у нас с Ладом сразу наладятся отношения. Но, как оказалось, стало еще более неловко. Будто мы отдалились и теперь чужие. Пока я размышляла, он разорвал очерченную мною дистанцию и нахально ворвался в личное пространство. Покачнулась на пике взрывоопасных эмоций, и сама того не осознавая, схватилась пальцами за одежду Войтенко. Смяла ткань в кулак и держалась цепко, как за спасательный круг. Крепкая рука скользнула по моей талии, и за ее касанием потянулась вереница теплых мурашек, Одним уверенным движением Влад прижал меня к своей груди, опьяняя ароматом парфюма, туманя разум. Не хотелось ни о чем думать, просто стоять вот так в обнимку и нежиться в теплых объятиях. Влад опустил голову и уперся мне в затылок подбородком. «Я скучаю по тебе», — хрипло произнес и спешно добавил. «Я тебя...» Не смог договорить. Слова утонули в громком возмущении Риты, появившейся рядом слишком не вовремя. Она оттолкнула от меня Влада и закрыла собой. «Держись подальше!» — предупредила его под мой тяжелый вздох. Что он хотел сказать? «Жду? Хочу? Или, может, люблю?» Сестра не дала мне ни единой возможности выяснить. Увела поспешно и усадила на заднее сиденье. Вынудила подвинуться, потому что решила умоститься рядом. «Вы что здесь забыли?» — стала возмущаться, когда Сергей Евгеньевич вырулил с парковки. «И откуда узнали? Войтенко рассказал?» Я поймала взгляд мужчины в зеркале заднего вида прежде, чем ответить. Он сделал это за меня. «Твоя сестра разволновалась, поэтому я посмотрел по программе, где ты». Рита не удивилась. Значит, она знала про приложение в ее телефоне. А я не стала, в свою очередь, лезть в это дело. Да и интересовало другое. «А что насчет тебя? Как так вышло, что Алексей и Влад были там? Ты попросила их о помощи, чтобы вместе вывести Оксану на чистую воду?» Рита закатила глаза, но все же ответила без энтузиазма. «Я и просить о помощи?» — сестра фыркнула. «Вчера ночью к нам домой заявился помощник Войтенко и...» «Когда?» — внезапно вклинился Сергей Евгеньевич. «Не помню, чтобы дверь звонили». «Он мне сообщение прислал, поэтому вышла к нему», — отмахнулась Рита. «Короче, бессмысленно было врать или отмахиваться. Этот козел отбивал любую мою фразу, как шарик в теннисе. Ловко, умело, мастерски. Пришлось рассказывать, что назначила встречу той заразе. Также упомянула о том, что ты услышала возле их офиса. Мужик пообещал, что найдет запись, хотя веры в него у меня было мало. Ну и я, если честно, не думала, что они оба приедут на причал. Мы не договаривались, я просто сказала, где и во сколько у нас с той бабой встреча. Но ведь согласилась, приятно было узнать, что ты не была там одна. Тебя страховали». Я хитро улыбнулась. Рита же саркастично закатила глаза. Хоть и не признавалась, но я точно знала. Ей не все равно, как пыталась показать. Да и заметила лукавую усмешку в зеркале Сергея Евгеньевича. «Главное, чтобы ту заразу реально арестовали и посадили. А не отпустили под огромный залог. Иначе какой смысл во всем? Она же так просто не успокоится». В голосе сестры проскользнула легкая паника. Но в глазах по-прежнему горел огонек уверенности. Этого я и боялась. Но какие у нас варианты? Кажется, мы сделали все, что могли.